Я смотрела на нее, на мою баловницу и прелесть мою, на золотые кольца ее кудрей, развивавшиеся у нее за спиной, на ее румяную щечку, нежную и чистую в своем цвету, точно дикая роза, и на ее глаза, лучившиеся безоблачной радостью. Она была в те дни счастливым созданием и просто ангелом. Жаль, что она не могла довольствоваться этим счастьем. «Но где же ваши тетерева, мисс Кэти?» — спрашивала я. «Уж пора бы нам дойти до них. Ограда парка далеко позади». А у нее все один ответ. «Немного подальше, совсем немного, Эллен. Вот зайдем на тот пригорок, пересечем лужок, и пока ты будешь выбираться из него, я уже подниму птиц». Но мы не раз взобрались на пригорок, пересекли не один лужок, и я, наконец, начала уставать и говорила ей, что пора остановиться и повернуть назад. Я ей кричала, потому что она сильно обогнала меня. Она не слышала или не обращала внимания и по-прежнему неслась вперед и вперед, и мне приходилось поневоле следовать за ней. Наконец она нырнула куда-то во враг, а когда я опять ее увидела, она была уже ближе к грозовому перевалу, чем к собственному дому. Я увидела, как два человека остановили ее, и сердце мне подсказало, что один из них сам мистер Хитклифф. Кэти поймали с поличным на разорении тетеревиных гнезд или, во всяком случае, на их выискивании. Земля на перевале принадлежала Хитклиффу, и теперь он отчитывал браконьера. «Я не разорила ни одного гнезда. Я даже ни одного не нашла», — оправдывалась девочка, когда я доплелась до них. И в подтверждение своих слов она раскрыла ладони. «Я и не думала ничего брать. Но папа мне говорил, что здесь их множество, и я хотела взглянуть на яички». Улыбнувшись мне улыбкой, показавшей, что он понял, с кем встретился, и, значит, благосклонности не жди, Хитклифф спросил, кто такой ее папа. «Мистер Линтон из мыса Скворцов», — ответила она. «Я так и подумала, что вы не знаете, кто я, а то бы вы со мной так не говорили». «Но вы, как видно, полагаете, что ваш папа пользуется большим уважением и почетом», — сказал он насмешливо. «А вы кто такой?» — спросила Кэтрин с любопытством, глядя на него. «Этого человека я уже раз видела. Он ваш сын?» Она кивнула на его спутника, на Гертона, который нисколько не выиграл, став на 2 года старше, только возмужал и казался еще более сильным и громоздким. Он остался таким же неуклюжим, как и был. «Мисс Кэти», — перебила я, — «мы и так уже гуляем не час, а 3. Нам в самом деле пора повернуть назад». «Нет, этот человек мне не сын», — ответил Хитклифф, отстраняя меня. «Но сын у меня есть, и его вы тоже видели. И хотя ваша няня спешит, ей, как и вам, не помешало бы, я думаю, немного отдохнуть. Может быть, вы обогнете этот холмик и зайдете в мой дом? Передохнув, вы быстрее доберетесь до дому. Вам окажут у нас радушный прием». Я шепнула Кэтрин, что она ни в коем случае не должна принимать приглашение. Об этом не может быть и речи. «Почему?» — спросила она громко. «Я набегалась и устала. А трава в росе, на землю не сядешь. Зайдем, Эллен. К тому же он говорит, будто я виделась где-то с его сыном. Он, я думаю, ошибается. Но я догадываюсь, где они живут. На той ферме, куда я однажды заходила, возвращаясь с Пеннистон-Крэга. Правда?» «Правда». «Ладно, Нелли, помолчи. Ей не вредно заглянуть к нам. Гертон, ступай с девочкой вперед, а мы с тобой сзади, Нелли». «Нет, в такое место она не пойдет», — закричала я, силясь высвободить свою руку, которую он крепко сжал. Но Кэти, быстро обежав скалу, была уже почти у самых ворот. Назначенный ей спутник не стал ее провожать. Он свернул по тропинке в сторону и скрылся. «Мистер Хитклифф, это очень дурно», — настаивала я. «Вы сами знаете, что затеяли недоброе. Да еще она увидит там Линтона, и как только придет домой, расскажет все отцу, и вина падет на меня». «А я и хочу, чтобы она увидела Линтона», — ответил он. «Последние дни он выглядит лучше. Нечасто бывает, что его можно показать людям. и мы ее уговорим хранить все в тайне.